законченный кретин. А у кретинов, когда они у власти, одна молитва — расстрелять, посадить в тюрьму, повесить. Каждого инакомыслящего или в чем-то запятнавшего себя перед строем и властью, которую олицетворяет его препохабие кретин. Это опасно, Харунжи, и не только для вас, но и для всех мыслящих и порядочных людей. Много веков кретины, подобные Новокрещинову, кастрируют Россию без жалости и милосердия. От Ивана Грозного до Николая Александровича, бесславно павшего, России правили кретины, и не потому ли держава оказалась у разбитого корыта? Где, как ни у нас, Харунжи, безжалостно уничтожались люди мыслящие, составляющие гордость нации? Кандальные тракты, тюрьмы, кадрки по всей Сибири. Молчите? Боитесь сказать? Закурить бы? Снова вспомнил капитан. Подождите, Харунжи.